Часть первая. В один из пригожих апрельских деньков я в полном одиночестве выехал на поиски новых приключений. Погода стояла теплая и солнечная, словно в середине лета, и по мере того, как я не спеша удалялся от Лондона, в душе моей просыпалась знакомая радость путешествия. Меня охватило пьянящее ощущение свободы. Я был волен делать, что захочу, и ехать, куда вздумается. Оглядываясь на себя вчерашнего, я испытывал примерно те же смешанные чувства, с какими посетитель тюрьмы взирает на приговоренного пожизненно преступника. Порой мне кажется, что мои соотечественники утратили вкус к праздным путешествиям. В наши дни гораздо легче съездить по делам в Лиссабон, чем просто так, ради собственного удовольствия, в Линкольн. Оно и понятно. Оказавшись на чужбине, мы на время вырываемся из пут повседневной жизни, что называется, с глаз долой и с сердца вон. В то же время современный деловой человек не может себе позволить под влиянием минутного каприза взять и уехать из Лондона. Он не в состоянии вырваться из круга привычных обязанностей. В любой миг может возникнуть неотложная надобность, и ему приходится, сломя голову, мчаться домой. Он должен постоянно оставаться в пределах досягаемости, на расстоянии нескольких часов пути от своего офиса. Так продолжается изо дня в день. Каждое утро несчастный бизнесмен просыпается в тревоге и тут же бросается к газетам. А ну как в мире произошло нечто, что требует его немедленного вмешательства? Даже когда узда ослабнет, этому бедолаге понадобится немало времени, чтобы с натруженной вы сошли многолетние мозоли, и лишь тогда он начинает скакать и резвиться, подобно молодому жеребенку на лугу. А какое ликование охватывает человека, рискнувшего все же покинуть Лондон? Уже на второй день пути вы начинаете чувствовать себя счастливым школьником на каникулах. Это великолепное, непередаваемое ощущение одиночества. Сколь восхитительны и занимательны диалоги, которые вы ведете с самим собой на церковных кладбищах, в лесах, лугах и прочих безлюдных местах. Лишь забравшись в деревенскую глушь, вы с удивлением открываете, как много оказывается в вас от Гамлета, Дон Кихота и Робина Доброго Малого. Одна из роковых ошибок цивилизации, на мой взгляд, заключается в том, что мы практически никогда не остаемся наедине с самими собой. Толпа воздействует на нас тем же образом, что и магнит на металлические опилки. Притягивает и держит в неослабном плену. Она навязывает определенный образ мысли и способ самовыражения. И вскоре мы с изумлением обнаруживаем, что других людей знаем лучше, чем самих себя. Подумайте, часто ли нам удается подняться над жизненными обстоятельствами, достичь того восхитительного чувства отрешенности, когда мы со стороны, с мягких кресел партера, наблюдаем за собой же, ведущими главную роль в пьесе. Увы, как правило, мы склонны рассматривать себя лишь на фоне собственных деяний. Нам нравится чувствовать себя всемогущими творцами. Я вспоминаю, как несколько лет назад повстречал неподалеку от Фавершема одного юного кокни. Уж не знаю, какая причудливая судьба закинула этого обитателя лондонских трущоб на бескрайние кентские поля, заросшие хмелем, но паренек ужасно боялся звезд. А ведь у себя в Уайт-Чепеле он наверняка выглядел бравым молодцом и, возможно, даже руководил шайкой малолетних арабских сорванцов. Я размышлял об этом, пока ехал через Форест-Гейт и Илфорд, и мне стало ясно, что в наши дни люди совершенно разучились путешествовать. Они стремятся поскорее попасть в пункт назначения и не понимают, что само прибытие в конечную точку не столь значимо. Куда важнее начало странствия и его середина. К сожалению, современные путешествия попросту лишены этих прекрасных моментов. Однажды человек решает: «А поеду-ка я в Рим». Он отправляется на Пиккадилли и там, в специальном агентстве, приобретает полный набор льготных купонов. Один на ночлег в чужом городе, другой на дешевый завтрак, а еще один на обед или ланч в тамошнем кафетерии. После чего наш горе-путешественник стремглав несется на вокзал Виктория, чтобы поспеть на дневной поезд. Уже через несколько часов он в Риме. Все в том же настроении и состоянии ума, в каком пребывал в Лондоне. Подобное путешествие нисколько не затрагивает души. Оно так же бесполезно, как и поездка на канатной железной дороге. Уверяю вас, наши прадеды получали гораздо больше впечатлений от переезда из Лондона в Бат, нежели мы во время путешествия в далекий Шанхай или Кейптаун. Ведь даже в самых длительных поездках с нами ничего не происходит. Ярчайшим впечатлением становится выигранная партия в дартс или же досадное несварение желудка. Как-то раз я приобрел на развалах Чаринг-Кросс-Роуд несколько старых потрепанных книжек. Все они были напечатаны между 1600 и 1700 годами и посвящались весьма незатейливым путешествиям в Египет или на Эгейское море. Каждый из авторов более или менее одинаково начинал свое повествование, так как это сделал один из них, Мартин Баумгартен. Вот что он пишет. В год 1507 от Рождества Христова, в месяце апреля я, Мартин Баумгартен, заручившись Божьей помощью и благословением, выехал из дому в обществе священника Винсентиуса и слуги по имени Джордж. Путь наш лежал в Венецию. Ах, как мне это нравится! Человек отправляется в Венецию и притом всемерно уповает на Божью помощь. В XVI столетии окружающий мир казался огромным и полным чудесных открытий. И сколь разительно все изменилось в наши дни. Сегодня путешествие перестало быть приключением. Наши туристические агенты начинают смутно понимать, что подобное положение вещей нужно менять. Они озабочены тем, как бы разнообразить современные путешествия, возможно, придать им определенный элемент риска. Не так давно у меня состоялся разговор с одним из подобных агентов. Он зарабатывает на жизнь тем, что сопровождает богатых клиентов, мужчин и женщин, в их поездках по Сахаре. Так вот вы не поверите. Но этот человек сказал буквально следующее. Нынешней публике приелись обычные поездки по пустыне. Похоже, пора пускать в ход кое-какие трюки. Например, можно сделать так, чтобы группа заблудилась на пару-тройку дней. Как думаете, это взбодрит наших клиентов? У меня есть несколько знакомых туарегов, и я мог бы даже организовать нападение со стороны туземцев, естественно, с использованием холостых патронов. Представляете, сколько впечатлений останется после такой поездки? Вот это было бы развлечение. Моя реакция его не на шутку обидела, и он с досадой поинтересовался, какого черта я смеюсь. Немного поразмыслив, я и сам понял, что мой смех был абсолютно неуместен. Ведь вполне возможно, что в тот самый миг на моих глазах зарождалась новая профессия. Нисколько не удивлюсь, если в ближайшем будущем какой-нибудь юный шейх, человек с университетским образованием, за скромное вознаграждение в 5000 франков возьмется устроить для американской наследницы романтическое бегство от надоевшего мужа. А между тем вовсе не обязательно уезжать за 3-9 земель, чтобы пережить приключение. Достаточно просто сняться с места и поехать куда угодно. И я гарантирую, что по пути у вас не будет недостатка в приключениях, ибо живут они в наших сердцах и умах. Волнующие открытия поджидают и на опушках реденьких британских лесов, и на прямых дорогах, что некогда были протоптаны римскими легионерами, а затем исправно служили декорациями для двухтысячелетней истории Англии. А знаете, как определить, что время не было потрачено впустую, и ваше путешествие удалось? Это если, вернувшись домой, вы сможете искренне и честно сказать: «В этом путешествии я повстречался сам с собой».